Он не бывал в Харвиче почти 40 лет. Торговый центр занял место школы прихода святого Габриэля. От почты остался готовый под застройку пустырь. Железнодорожная станция по-прежнему возвышалась над площадью, но бетонные опоры перехода были покрыты граффити, а газетный киоск мистера Бертона стоял заколоченный. Между Ривер-авеню и Хусатоником все еще простирались газоны, но утки исчезли. Где стоял и шерифский ампир, теперь высился бледно-желтый склад службы доставки посылок. Дальше, в сторону Бриджпорта, где Эшер-авеню вливалась в Пуритан-сквер, гриль Уильяма Пенна тоже уступил место пицце Уно. Бобби подумал было зайти туда, но не всерьез. Его желудку стукнуло 50, как и ему всему. Он же не так хорошо справлялся с пиццей. Только причина была не в том. Так легко было бы вообразить всякое, вот в чем крылась настоящая причина. Так вообразить огромные вульгарные машины перед пиццерией, настолько пронзительно яркие, что они словно завывали. И потому он вернулся, собственно, в Харвич, и провалиться ему, если закусочная колония не оказалась на своем прежнем месте, и провалиться ему, если в меню не значили жареные сосиски. Он опрокинул стопку и заел ее двумя сосисками. Их все еще подавали в пятнистых от жира картонных коробочках, и вкус у них был все еще райский. Сосиски он закусил пирогом а-ля мод, потом вышел и постоял у своей машины. Он решил оставить ее здесь. Он хотел сделать еще только 2 остановки, да бей был рукой подать. Он взял спортивную сумку с правого сиденья и медленно пошел мимо любой бакалеи Спайсера, которая эволюционировала в 7-11 с бензоколонками перед фасадом. На полпути вверх по Броуд-стрит он заметил на тротуаре полустертые классики, упал на колено и в вечернем свете внимательно рассмотрел чертеж, проводя по квадратам кончиками пальцев. «Мистер, вам нехорошо?» Молодая женщина с пакетом 7-11 в руках. Она смотрела на Бобби сочувственно, наполам с опаской. «Нет-нет, все отлично», — сказал он, поднимаясь на ноги и отряхивая ладонь. И правда, он чувствовал себя отлично, ни единого полумесяца или звезды, не говоря уж о кометах. «Все отлично. Ну, рада за вас», — сказала молодая женщина и быстро пошла своей дорогой. Она не улыбнулась. Бобби проводил ее взглядом, а потом и сам пошел дальше. Только увидев номер 149 по Броуд-стрит, Бобби осознал, насколько сильна была в нем уверенность, что дом превратился в пункт проката видео или бутербродную, или вообще кооперативную башню, а дом оказался совсем таким, как был, только зеленая краска сменилась кремовой. На крыльце стоял велосипед, и он вспомнил, как неистово мечтал о велике в то последнее лето в Харвиче. Он даже завел банку, чтобы копить деньги, и написал на ней велосчет или что-то еще в том же роде. И вновь зазвучали призрачные голоса, пока он стоял там, а его тень удлинялась на тротуаре. «Будь мы толстосумы, тебе не пришлось бы позаимствовать из своей велосипедной банки, если бы тебе захотелось повертеть твою миленькую девочку в мертвые петли». «Она не моя девочка, она не моя миленькая девочка». Ему помнил, что он сказал от своей матери вслух, прокричал ей это, но на самом деле он сомневался в точности этого воспоминания. А кроме того, Кэрол была же его девочкой, ведь верно? Была, да, была. До того, как вернуться к машине, ему предстояла еще остановка, и после последнего долгого взгляда на дом, в котором он жил с матерью до августа 60-го года, Бобби пошел назад, вниз по склону Броуд-стрит, помахивая спортивной сумкой. В то лето была магия. Даже в 50 он не ставил это под вопрос, но теперь он уже не знал, какая. Может быть, у него, как у многих ребят в маленьких городках, просто было детство в стиле Рэя Брэдбери, или, во всяком случае, было в воспоминаниях такое, в котором реальный мир и мир фантазии иногда накладывались друг на друга, твоя магию. Да, но все-таки были же бархатно-красные лепестки роз, те, полученные через Кэрол, но означали они хоть что-нибудь? Когда-то казалось, что... Да, казалось, одинокому, давно погибшему мальчику, но лепестки роз давно исчезли. Он потерял их примерно тогда же, когда увидел фотографию того выгоревшего дома в Лос-Анджелесе и понял, что Кэрол Гербер больше нет. Ее смерть перечеркнула не только магию, но и, казалось, Бобби, саму идею детства. Что от него толку, если оно приводит к такому вот? Плохое зрение, плохое давление — это одно. Плохие сны, плохие мысли, плохие концы — это совсем, совсем другое. Через какое-то время хочется сказать Богу: «А послушай, большой парень, брось-ка». Вырастая, утрачиваешь невинность. Это, как знают все, в порядке вещей. Но неужели надо утрачивать надежду? Что толку целовать девочку в кабинке колеса обозрения, когда тебе 11? Если тебе 11 лет спустя предстоит развернуть газету и узнать, что она сгорела в трущобном домишке, в трущобном тупике, что толку помнить ее прекрасные испуганные глаза или то, как солнце просвечивало в ее волосах? Он стоял, запустив пальцы в проволочные ромбы забора, глядя, как красный свет заходящего солнца косо ложится на траву поля, отражается от табло и плакатов: «Оставайтесь в школе», и «Из-за чего, по-твоему, их называют дурью?» И опять его охватило это щемящее ощущение магии, ощущение окружающего мира как тонкой пленки, натянутой поверх чего-то другого, чего-то и более солнечного, и более темного. Голоса теперь были повсюду, кружа, как линии на волчке. «Не смей меня называть глупой, Бобби-бой! Не надо бить Бобби, он не такой, как они! Настоящий миляга, малыш! Он играл песню Джо Стефорда! Это Ка! А Ка — это судьба! Тед, я люблю тебя! Тед, я люблю тебя!» Бобби произнес эти слова вслух, не декламируя их, но и не шепча, определяя их весомость. Был еще один голос. Когда он заговорил, глаза Бобби в первый раз с момента его возвращения защипали слезы. «Знаешь, Бобби, я бы стал фокусником, когда вырасту, разъезжать с цирком, ходить в черном фраке, цилиндре и вытаскивать из цилиндра кроликов и дерьмо», — сказал Бобби, отворачиваясь от поля «Б». Он засмеялся, утер глаза, потом провел рукой по макушке. Ни единого волоска. Последний он потерял точно по расписанию лет 15 назад. Он пересек дорожку, гравий в 1960 году, теперь асфальт с маленькими предупреждениями, только велосипеды, никаких роликов, и сел на скамью. Спортивную сумку он поставил на скамью рядом с собой. Прямо перед ним была купа деревьев, и Бобби не сомневался, что это та самая, куда Кэрол увела его, когда он заплакал. Она увела его, чтобы никто не видел, как он ревет, точно маленький. Никто, кроме нее. И она обнимала его, пока он не выплакался. Он помнил, как трое сент-габцев чуть не избили их. Им на выручку пришла подруга матери Кэрол. Он не помнил ее имени. Она появилась в самый последний момент, как военные моряки явились как раз вовремя, чтобы выручить Ральфа в финале «Повелителя мух». А, Рионда, вот как ее звали. Она пригрозила им, что скажет священнику, а он скажет их родителям. Но Рионда не оказалась рядом, когда эти трое снова поймали Кэрол. Сгорела бы Кэрол в Лос-Анджелесе, если бы Гарри, Дулин и его дружки не тронули ее. Конечно, точного ответа не было, но Бобби считал, что нет, не сгорело бы. И даже теперь его руки сжались в кулаки, когда он подумал: «Но я разделался с тобой, Гарри». «Верно. Еще как. Но тогда было уже поздно. Тогда уже все изменилось». Он потянул молнию сумки,

Лист из фаберовского издания в мягкой обложке 1960 года, — сказал Бобби. — Это на обороте. Но посмотри, Кэрол, он же выглядит совсем новым. Я думаю, книга, из которой он вырван, была в 1960-м, всего несколько недель назад. Но не перчатка, она потрепана куда больше, чем была, когда я ее нашел. Только страница... Бобби, не все старые книги желтеют, если их поберегут. Даже старые дешевые издания переверни, — сказал он. Погляди на другой стороне. Карл перевернул. Под строчкой «Исключительное право» было вот что. Скажи ей, что она была храброй, как львица. Вот тут я понял, что должен приехать. Потому что он считает, что ты будешь здесь, что ты еще жива. Я не мог поверить. Легче было поверить в него, чем... Кэрол, что с тобой? Эта надпись в самом низу, что она значит? Теперь она заплакала. Заплакала горько, держа вырванный титульный лист в руке. И, глядя на то, что было втиснуто в узкое белое пространство под условиями продажи, там стоял знак сердца, пронзенного стрелой. Плюс в круге следок воробья и знак равнения информации. «Что это означает? Ты знаешь? Ты ведь знаешь?» Карл покачала головой. «Не имеет значения. Это дорого мне только и всего. Дорого мне, как перчатка, дорога тебе. Для старика он отлично знает, какие кнопки нажимать, верно? Пожалуй, может, в этом назначение ломателя». Она поглядела на него, она все еще плакала. Но, — подумал Бобби, — эти слезы не были по-настоящему горькими. — Бобби, а зачем он это сделал? И как он узнал, что мы вернемся? 40 лет — долгий срок, люди взрослеют и оставляют в прошлом детей, какими были, так ли? Она продолжала глядеть на него в сгущающемся сумраке. Позади них тени и деревьев обретали черноту. Там, под деревьями, где он рыдал в тот день, а на следующий нашел ее избитую, совсем одну, уже почти воцарился мрак. «Иногда немножко магии остается», — сказал Бобби. «Вот что я думаю. Мы вернулись, потому что еще слышим правильные голоса. Ты их слышишь, голоса? Иногда», — сказала она почти против воли, — «иногда слышу». Бобби взял у нее перчатку. «Ты меня... извинишь?» «Конечно». Бобби пошел к деревьям, упал на колено, чтобы подлезть под низкую ветку, и положил свою старую бейсбольную перчатку карманом вверх к темнеющему небу. Потом вернулся и сел на скамью рядом с Кэрол. «Ее место там. Завтра какой-нибудь мальчик пройдет мимо и подберет ее. Ты ведь знаешь...» Она засмеялась и утерла глаза. «Быть может...» — согласился. А может быть, она исчезнет, возвратится туда, откуда взялась. Когда последняя розовая из дня угасла в пепельности, Кэрол положила голову на плечо Бобби, и он обнял ее одной рукой. Они сидели так, молча, а в транзисторе у их ног запели плеттеры. От автора. Разумеется, в Урону есть университет штата Мэн. Я точно это знаю, потому что учился там с 1966 по 1970 год. Однако персонажи в этом романе абсолютно вымышленные, а многие описанные мною топографические приметы студгородка не существуют и не существовали. Харвич тоже выдуман, а Бриджпорт, хотя и вполне реален, про его описание у меня этого сказать нельзя. Как нетрудно этому поверить, 60-е годы не вымышлены. Они на самом деле были. Кроме того, я позволил себе некоторые хронологические вольности. В частности, использовал пленного за 2 года до того, как телевидение США его показало. Но я старался оставаться верным духу времени. Можно ли этого достичь? Не знаю. Но я старался. Ранний, совсем не похожий вариант слепого Уилли был напечатан журналом «Антеус». Он был опубликован в 1984 году. Я хочу поблагодарить Чака Верилла, Сьюзен Молдоу и Нан Грэм, которые помогли мне набраться храбрости, чтобы написать эту книгу. И еще я хочу поблагодарить мою жену. Без нее я никогда бы не довел дело до конца. С.К. 22 декабря 1998 года. Конец книги. Июнь 2001 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Вячеслав Герасимов.